Изнемогая от жажды в этих пустынных горах, Огр-мутан поднял над головой кулак, грозя солнцу, что нещадно жарит его кожу и слепит многочисленные глаза, иссушает жировые запасы, заставляя Огра расходовать их для поддержания воды в организме. Это еще не конец. Свою задачу я исполнил. Бывшему учителю не достанется сущность древнего бога. И самый злобный мутант среди Огров действительно исполнил свою задачу. Добрался в переплетении лабиринтов Анкиража до истинного Ококтуна и унес его прочь, уберегая древнего бога от окончательного уничтожения силами нежити. Жаль только, что нельзя доставить этот своеобразный ковчег божественной сущности до Черной горы без риска. Черногорье бы стало хорошим подспорьем в восстановлении могущества Ктуна. Чертовы совис их проклятыми машинами титанов, заблокировавшим всю телепортацию на материке. Впрочем, расстраивался и сокрушался Чогалу начал рано. Магический орб Килрога, который применяла Орда еще во времена Второй войны, отыскал его в этом проклятом месте и сообщил, что целая эскадра дирижаблей Темной Орды находится в суточной доступности от южного побережья, до которого надо буквально перейти горный хребет, готовая прийти на помощь пророку древних богов. Чогал ухмыльнулся в оба рта, уж вызвать бурю, чтобы прикрыть проникновение к границам СССР эскадры дирижаблей Темной Орды у него силы найдутся. Время уже близится к вечеру, так что пора приступать к поиску места, которое можно использовать для ритуала. Поскольку никаких серьезных ингредиентов у Чогала нет под рукой, сгодится и его кровь. И Огр приступил к тяжелой работе. Уже на середине процесса, когда он отыскал идеальное место для проведения обряда, представляющее собой довольно узкое неприметное ущелье, ведущее в круглую долину среди гор, его настиг второй посланник, но уже от куда более весомого союзника. Магический орб прилетел от самого нынешнего лидера черной стаи, древнего дракона Нефариана Чернокрыла, скрывающегося среди обитателей Черной горы под именем Виктора Нефариуса, одного из верховных вождей Темной Орды. «Вождь Чогал, как только будете готовы начать ритуал бури, сообщите мне, я помогу вам. Но, вождь Нефариус, чем вы сможете мне помочь? О, я лично отвлеку внимание Сави от границы. Им просто будет некогда замечать у себя под боком нашу эскадру, когда их драгоценный генсек будет показательно убит мною. Это же смертельно опасно». Магический орб налился кровавым пламенем, сообщая о том, что его владелец пришел в ярость. «Не лезь не в свое дело, Чогал. Моя сестра была убита Сави, и они пожалеют об этом. Не мешай моей мести, иначе я сокрушу тебя. Я начну обряд бури на рассвете». Чогала не испугала угроза Чернокрыла. «Если глава черной стаи сам себе враг, то зачем Огру стоять на пути у этого чешуйчатого придурка?» Так что Огр-мутант продолжил свои жуткие приготовления. Деревня племени Красной Чешуи. Чевалудраны никак не ожидали от прибытия последних участников обряда, так это того, что среди них будут те, кого гонимые сородичами ноги мятежники уже и не чаяли увидеть. Впрочем, удивлялись тому, что они увидели и те, кто сюда прибыл. Последними для проведения обряда явились особые эльфийские специалисты. Вот уж не думал, что когда-нибудь увижу ваши отвратительные рожи. Что, Малфурион, Кинарий оказался плохим хозяином. Решил сбежать вместе с братом под руку к Сави. Не произноси при мне имя этого козлопидора. И да, я рад, что ты живой, Варадан Золотая Крона. Хотя спор между лидерами советских ночных эльфов из разных фракций, Калдорой и Эльдорой, прервало шипение на Нозджа, когда лудраны склонились в приветственных реверансах перед Иллиданом. Приветствуем вас, товарищ Иллидан, традиционный клич во славу королевы, уж извините, мы более произносить не можем по идейным соображениям. Чего? Редко когда Иллидан в ярость бури мог сказать, что его застали врасплох. Все когда-то случается, так что сейчас три ночных эльфа застыли просто статуями недоумения перед полутысячей ноги не потешающимися с этой картины мурлоками. Ну же, Иллиданчик, вспоминай давай, как ты меня прижал в третьем коридоре по пути на аудиенцию к королеве Асшаре, чтобы ей не икалось на дне морском. Пока Иллидан пытался вспомнить, кого он там вообще во дворце у Асшары топтал, архимаг Варадан громким шепотом спросил у Малфуриона, как так получилось, что он главный олень, а всех служанок Асшары потоптал Иллидан. На этот провокационный вопрос главный друид заметил своему старому знакомому, что ему и любвеобильной собственной жены Тиранды за глаза хватает. Авторская сноска. У народов Западной Европы и США, которые собственно игру и разработали. Олень считается символом альфа-самца, ёбаря-террориста и вообще великой мужской крутости. У тех же народов лунная жрица негласно обозначает любвеобильную, дикую, необузданную, ненасытную и страстную женщину, а также в негативном смысле одну из древнейших профессий. Так что в Варкрафте скрыта определенная ирония. Занара Вороний Крик. Это вот и. Поверить в то, что некогда прекрасная эльфийка, одна из посыльных королевы Асшары, превратилась в Нагу, чудовище, которое терроризирует моря и побережья Азерота уже на протяжении 10 тысяч лет, было очень тяжело. У Илридана, как, впрочем, у его брата и третьего ночного эльфа, сознание в очередной раз начало трещать. Сви о цели их визита сюда совершенно не распространялись. Если это был сюрприз, то он удался и стал очень неприятным. От мысли, что несколько раз за прошедшие 10 тысяч лет калдеры проводили фактически полномасштабные геноциды собственных бывших соплеменников по наущению Кинариуса, Малфуриону сделалось дурно от ракочущего в душе гнева. Как можно было быть таким слепым и не видеть очевидного? Как можно было бросаться в атаки на Наг и не задуматься ни разу, откуда они взялись после того, как отгремела война древних? Я, как видишь, и тоже на службе у Сви. Кстати, Шайнара, познакомься, это твой отец. Из-за спины леди Заны выползла ее верная помощница и дочь, пристально оглядывая могучую фигуру своего отца. Шайнара практически не помнит тех лет, когда она была эльфийкой. Ее жизнь прошла в тени войны древних и последующих тысяч лет вечного партизанства на дне морском. Илридан же сейчас думал больше о том, что с ним сделает Мэв, когда узнает. У него с тюремщицей и так весьма странные отношения, тем более, что там своих загонов хватает, а тут еще. Да похрен, что он с этой чокнутой не справится. Авось не в первый раз. Коллеги, я вижу, вы уже все в сборе. Это большая честь работать с вами. Хотя, признаться откровенно, я никогда не думал, что смогу увидеть вживую и прикоснуться к тем, чьи деяния связаны с корнями моего народа. Малфурион чуть не подпрыгнул от неожиданности, но было бы не солидно, потому он сдержался. Ты еще кто такой? Прямо день встреч какой-то. Я уже начинаю думать, что вся моя жизнь до того, как прибыли Сви, это один сплошной кошмар, где я был слепым котенком. Фокус общего внимания опять переместился, на сей раз на эльфа, который более всего походил на людей. Блондин, бледная кожа, синие глаза, магия чуть ли не из ушей прет. Развернувшийся Илридан перешел от волнения на таласийский. До этого они общались на русском. А дело все в том, что Илридан увидел магическим зрением амулет на шее высшего эльфа, откуда тянется нить связи через внутренние воды на восток, к чему-то, что хранит в себе воду колодца вечности. Я смотрю, что изгнанники из числа Кельдера смогли выжить. Эрваиль, солнечный блик к вашим услугам. Правда, к разговаривающим эльфам подлетел глава делегации Станислав Вишницкий, который и до переноса легкостью характера не отличался, а уж попав в новый мир, стал предпочитать боевые операции, а не такие вот мирные научные исследования. Итак, весь Сильмариллион в сборе, так что приступим, остроухие товарищи. Некоторые представители Сви даже не пытались скрыть свое отвращение к разумным расам Азерота, и не сказать, что незаслуженно. Вот значит группа подопытных добровольцев Наг. Вот доктор Ирваиль, наш главный теоретик и практик магических обрядов, который уже все черновые расчеты провел. Вон там контейнеры с ингредиентами и всем необходимым. Ваша задача — получить первых представителей морских эльфов. Псионик подлетел на пару сантиметров выше. Как вы это делать будете, меня совершенно не колышет. Главное, не поубивайте тут друг друга и добровольцев. Это вам не по Белерианду фянерить. Здесь серьезная работа. Ваша работа над ошибками. Насував начальственных ебуков ночным эльфам, Станислав Вишницкий развернулся и полетел прочь. Извините за брата. Он так-то не злой, просто подростком его заманили в секту толкинистов, а потом он без подготовки в оригинале Сильмариллион прочитал. Так до конца и не оправился после той моральной травмы. Ярогнев Вишницкий, завхоз. По всем вопросам лучше ко мне обращаться. Эльфы и Наги не нашли, что сказать на это. Малфуриону и Илридану в особенности не хотелось что-то говорить, ведь они действительно накуролесили в прошлом. Новый Владивосток. Таверна «Пьяный парус». Когда в таверну зашел паладин революции, это быстро привлекло внимание всех сидящих в ней моряков. До того главное внимание было направлено на группу орков-торговцев из Новой Орды. Порядок нарушать никто и не думал, ибо были прецеденты. Сави тогда за межрасовые побоища в порту зачинщиков расстреляли к Мурлоковой матери. Ну, а трактиршик слишком своим местом дорожил, чтобы потом получать по шапке от своего куратора из КГБ. Да ты, видать, смерти ищешь, Тирион. Железнозады мудрила. Живой. Эйтрик. Хрен зеленый. Рад тебя видеть. Паладин и орк обнялись как старые боевые братья, коими они и являются, так что некоторое время по таверне были слышны только дружеские похлопывания по спине. Завсеглатаи же узнали в паладине главу ордена революции и успокоились. Только ленивый на культе России не слышал истории о том, как бывший паладин Серебряной Длани стал советским паладином революции. Орков, может, здесь и ненавидели по вполне понятным причинам, но их боевой потенциал уважали. А еще тираси уважают доблесть и честь, потому моряки потеряли интерес к происходящему, и только самые чуткие собиратели слухов ловили каждое слово. Делишки крутятся, ловешка мутится, кое-что не меняется, но становится иным. Ну, рассказывай, как дела? За встречу, кстати. Орки и паладин стукнули кружками с пивом. Молодые орки из свиты внимали словам паладина, зная, что этот Рати, боевой брат их предводителя, а уж уважение самого Тралла вовсе подымает паладина и орка-ветерана на недосягаемую высоту авторитета. Да как, решил Тралл через море рвануть на Калимдар, счастье для новой орды искать, потому как в восточных королевствах из-за темноордынцев и прочих отщепенцев ловить нечего. Ну, а там мы полгода из-за чертей с Сави скубались в пограничной войне, пока разобрались. Потом мирный договор, потом еще полгода активных путешествий по землям Новой Орды, и вот я тут с торговой миссией. А я тут кукую с тех пор, как Сави паладинов в единую организацию у себя собрали. В основном организационная работа, обучение молодняка, прием проверок из КГБ. Они уже, если честно, затрахали со своими проверками. С другой стороны, столько нового узнал и для дела приспособил, что даже в чем-то я их уже понимаю. Что-то серьезное случалось. А, фигня. Паладин революции раздраженно махнул рукой, показывая, что пустяки. Молодежь пока шишки не набьет, то не успокоится. Обычный рабочий момент, только мне как главе кураторы мозг чайной ложкой черпали. Морды друг другу даже били с куратором. К генсеку на ковер вызывали. На пиздюлину напутственную. А зачем на пиздюлину? Ему то какое дело, что два вождя между собой рабочие моменты решают мордобоем. Дурной пример подаем подчиненным. А вдруг все начнут друг другу морды быть, кто тогда будет зло забрывать? Как погляжу, ты уже совсем осоветился. Как те же сови говорят, с кем поведешься. Благо хоть я смог теперь жену и сына забрать. Наверное, потому и пошел к сови, что надоело в лесной хижине без дела сидеть вдали от семьи. Ну, за семью. Кружки с пивом снова стукнулись. Я вот себе женщину завел. Да ладно, ты жениться решил? Нет, просто глянулся одной молодой бакорке о мне из племени сломанного клыка. Просыпаюсь однажды утром, а она уже на мне. Гонял ее прочь, не уходит. Трал уже смеется втихую, когда нас вместе видит. У меня уже скоро правнуки пойдут, а я словно молодой повеса. Да, и так бывает. Ну, за женщин. Кружки с пивом стукнулись в очередной раз. Сребролесье. Тайное убежище Ранина. Когда Артас и Джайна прибыли на тайную встречу с одногруппниками волшебницы, никто даже представить не мог, что событие завертится так стремительно. Внезапно на их встрече появился Архимаг Ранин, величайший герой Альянса, ветеран Первой и Второй войны с Ордой, после чего все они оказались перенесены волшебством героя в неизвестное место. Что это за место? Вам лучше не знать, ваше высочество. Позорная страница в истории народов, составляющих нынешний альянс. Их группа прошла по тропе, ведущей по склону лесистой долины, где в самом ее центре серебрится свет какого-то волшебного источника. По ответу Ранина стало понятно, что они где-то в восточных королевствах. Но где же у них может быть такое место? Непонятно даже, Лордеран это или Азерот. Их путь закончился около огромной беседки, созданной магией из переплетенных деревьев. Внутри беседки был стол, и во главе него сидел тот, кого паладинское чутье опознало как нежить. Артас схватился за свой молот, но был остановлен рукой Ранина, легший ему на плечо. «Мэтр Мерил, я привел их, как вы и просили». «Хорошо, Ранин. Спасибо. У меня не так много времени, чтобы тратить его на бадание с паладинами. Уж извините, ваше высочество, но едва ли бы такой тупица и фанатик, как Утер, стал бы меня слушать». Принц ничего не сказал, но обратил внимание, что и архимакронин, и его жена со своими одногруппниками преклонили колени и внимают речам этой нежити. Видимо, они что-то знают об этом Мириле, и более того уважают. Кто ты, нежить? Первый архимаг из народа Арати, молодой человек. Прекратите надувать свой паладинский капюшон, словно пустынная змея. Я не имею отношения к плети, и стал таким уже очень-очень давно. Думаю, вам известно значение слова «долг». Именно долг и поднял меня на поля боя. А теперь займите свои места. У меня нет времени на все эти церемонии и расшаркивания. Последующие часы Артас, Джайна и группа молодых магов провели за лекцией о том, что же собой представляет чума зомби, которая обрушилась на Лордеран. По мере лекции у принца треснуло несколько шаблонов. Немертвый архимаг поведал им многое из того, что выпускникам Долорана и не снилось. Во всяком случае, методика обнаружения, лечения и профилактики чумы у него в черновом варианте была. А вот новости о том, что в самом Долоране зародилось предательство нежить, не удивили. То, что плеть получила магическую поддержку от сообщества магов, было, конечно, неприятно осознавать, но для Мерила Зимняя Буря такой расклад не стал неожиданностью. Интриги смертных всегда становятся причиной того, что случается всякое разное, а потом только и слышишь в ответ: «Упс, история ничему не научила Альянс». В прошлом это место стало сценой для множества мерзости и предательства. Тогдашние правители решили скрыть память об этих событиях. Я был вынужден согласиться с их доводами. Теперь я вижу, что это было сделано зря. Новый Владивосток. Здание МВД. Следственная группа «Интернационал» собралась на очередное заседание. Дмитрий Жирков, получивший капитанское звание, возвышался во главе стола, как монумент Ускаров в Борейской тундре. Итак, подведем итоги. Неделя оперативной работы не дала ровным счетом ничего. Плохо. Железная клешня пристукнул своей родной рукой по столу, так что едва стаканы не подпрыгнули с водой, а вместе с ними и его подчиненные. Это очень плохо, товарищи следователи. Прошла неделя, а у нас даже малейшей зацепки нет по этому поводу. У нас есть неделя на то, чтобы выяснить хоть что-то. В противном случае дело могут передать в особый отдел КГБ, и тогда мы с вашей точно настрадаемся. И сильно повезет, если мы потом вообще будем помнить хоть что-то об этом деле. Вас прельщает такая перспектива? Меня лично нет. Группа внимала непосредственному лидеру, как единственному вообще опытному сотруднику с большим стажем работы. Их нельзя назвать желторотиками, но и матерыми следователями они не являются. Что-то могли упустить, что-то могло пройти мимо их внимания. И где, скажите на милость, носит нашего Лавеласа? Озвученный Лавелас не замедлил появиться в дверях. Ты где шляешься? Почему опаздываешь? Уж только забалуй мне. Живо вылетишь отсюда вперед портками. Жирков вскочил со своего места, потрясая своим протезом. Капитан, не велите на рей вешать. Кажется, у меня есть зацепка. Жирков только одним глазом посмотрел на Карджина, как на столе словно по волшебству появилась карта Культераса, а рядом с каждым членом следственной группы блокнот и ручка. Мерч Мельборн подсел к столу и начал свой рассказ. Свелся он к тому, что Мерч решил после бесплодных поисков ухватиться за ту самую книжку, что привлекла внимание Жиркова. Выпросил у Шаманова книжку и контакт в КГБ, чтобы русскому языку выучиться. Короче, нашел способ преодолеть языковой барьер и взялся штудировать матчасть, пускай та и выдумка откровенная. Зная, что искать, я прошелся по своим информаторам, и один знакомый эльф рассказал мне нечто интересное. Что там поведал тебе твой собутыльник? Откуда вы? Ладно, неважно, он мне рассказал одну историю, которую ему в прошлом году поведал один старый рыбак на Кристфалле, у которого он на постой становился. Говорит, дед добрый, но совершенно безумный, такую дичь рассказывал про свою родную деревню. Он и мне ту историю пересказал, а я сравнил, ну чисто как вот здесь пописанному. Мерч написал в блокноте название рассказа из той самой книжки. Этот суеверный жест не остался незамеченным Жирковым, на что капитан просто вздохнул и подвел итог. Ну раз обычные методы не помогают, попробуем отыскать этого старого рыбака. Твой связный точно помнит место, где тот живет. Точно. Я за него ручаюсь. Группа переглянулась. Капитан, обведя всех взглядом и не найдя возражений, хлопнул ладонью по столу. Тогда готовьтесь на завтра в командировку на Кристфалл вылетать. Я пошел к полковнику договариваться. Талия, Мерч, бегом к этому эльфу и под белые рученьки сюда. Будем привлекать в качестве понятого. Есть. Волкоград. Кабинет генсека. С самого утра на душе у Михаила Власова скребли кошки. Нехорошее предчувствие снедало его со вчерашнего дня, как будто кто-то огромный смотрит на него и желает ему зла. А тут еще и погода решила испортиться и против всех прогнозов налететь на Волгоград мглою тропического тайфуна. Благо хоть на работу он успел прибыть, понимая, что скорее всего эту ночь ему придется ночевать здесь. Не могли успокоить генсека и попытки его секретарш Жанны и Юлии поднять ему настроение. Мерзкое чувство в груди не давало ему спокойно работать. И чаю попил, и даже крабовой похлебки с ананасами поел, да даже по писярику коньяка с Николашкой дернул для бодрости, но ничего не помогает. Да что ты будешь делать? Мужчина досадливо вскочил со своего рабочего места и начал нарезать круги по огромному кабинету. Остановился около стола для совещания и шваркнул о дубовую столешницу, сжимаемый в руке карандаш. Проекты указов, рекомендации и правил решительно не желали складываться в голове в рабочем порядке. Что за день сегодня такой поганый? Генсек остановился около окна, смотря на внутренний двор Дворца Советов Волкограда, где налетевшая непогода в сумерках треплет растения. Потирая усталые виски, мужчина попытался отвлечься от происходящего погодного безумия. Нет, точно надо отпуск взять хотя бы на недельку, взять девочек и сгонять, да хотя бы на море. Генсек подошел к бару в недрах шкафа и организовал себе еще один писярик коньяка с Николашкой. Опрокинув наперсток в себя и закусив лимонной долькой с кофе, мужчина остановился перед картой Айзерота, уставившись в стену задумчивым взглядом. «Блин, сколько я уже здесь, а на море до сих пор не был. Хотя оно от меня в нескольких километрах. Да, Миша, заработался ты. И похоже, состояние начальника не осталось незамеченным секретаршами». Юлия и Жанна появились в кабинете спустя полчаса. Решительно взяв инициативу в свои руки, они усадили генсека в кресло для отдыха. Уже спустя пару минут Власов балдел от того, что Жанна разминает его ступни, а Юлия – его плечи. Как-то сразу и плохие предчувствия отошли на второй план, и проблемы с составлением документов куда-то подевались. Греет ли ему секретарши постель? Да регулярно. Зачастую даже обе сразу. Он же нормальный здоровый мужик, так что с личной жизнью у него полный порядок. То, что облика морали не идеальное, как по ГОСТу, так где вы видели в жизни идеал. Часто так бывает, что отличный руководитель – полный профан в личной жизни. И наоборот, идеальный семьянин наказывается хреновым начальником. Очень часто так бывает. Тем более, что изначально Михаил был военным следователем. А это накладывает определенный отпечаток на человека. Вообще сложно не измениться, когда расследуешь всякое. То призывник очередной сломается, потому что психика слабая и имеем казарму заваленную трупами, причем не всегда целыми, а бывало такое, что и откровенный фарш из пулемета-то Калашникова. Или кто-то где-то ошибся, чуть не то слово сказал, и снаряд прилетает не туда, куда надо. И бегаешь собираешь по спичечным коробкам все, что осталось, картину рисуешь произошедшего. А на это все неуставные отношения накладываются, интриги, подковерная борьба, железная логика, гранитный характер, ледяное спокойствие. А потом он откопал нечто очень важное, до сих пор вспомнить не может все тонкости. Не на кого-нибудь, а на самого Чердинка. Военные преступления, заказные убийства, невероятные интриги, дьявольские планы. Кто мог знать, что за вполне себе заурядной внешностью скрывается жадный безумный паук, который плетет нити чудовищного заговора. Десятки лет он был генсеком, обеспечивающим мир во всем мире, сдерживая альянс от войны. Тогда казалось все таким простым. Мирный Чердинка и агрессивный Роберт Бингем. Уже когда началась Четвертая мировая война, Власов смог совершенно случайно наткнуться на нить, ведущую к заговору. Потом он попал в поле внимания маршала Зверева и стал ценным свидетелем, которого спрятали от греха подальше. С массовым производством клонов, это не удивительно, и не представляет большой сложности. Тем более с допуском самого высокого уровня. Получив столь высокий кредит доверия от такого человека, сложно было бы быть иным. А тут еще и ментальные установки от самого Зверева удачно легли на уже имеющиеся. В итоге получили то, что получили. Нет жены, есть две молодых секретарши. Тут генсеку на секунду пришла в голову мысль, что и это тоже может быть подгоном от Ивана Зверева. Уж шестой генсек СССР точно не должен забыть человека, который ему фактически весь возможный компромат на Чердинка слил. Да и сам бывший маршал, а потом и генералиссимус стал отличным генсеком. Во всяком случае, Власов тогда на распутье пришел именно к герою Африканского фронта, потому что Зверев, захватывая территории, оставляет после себя не выжженную пустынь, а инфраструктуру. Иван Зверев победит там, на земле, потому что он наступает не войсками, а развитием инфраструктуры. Ну, а раз так, то Михаил Власов позаботится о том, чтобы СССР победил здесь, в Азероте. Так что можно еще полчасика отдохнуть. И кажется, появилась идея, как оформить тот проект, который ему на начальственную редактуру представил на прошлой неделе Захар Бронза. Адский грохот во Дворце Советов заставил генсека отвлечься от своего погружения в мысли. Последующий шум был вовсе неописуем. Стрельба, невнятные вопли, жуткий рев. Михаил Власов только и успел вскочить в свои туфли, как дверь кабинета была просто снесена невероятной силой ударом. Только паранойя архитектора, не сделавшая двери словно в тронном зале, не дала этим самым дверям снести генсека вместе с секретаршами. Мысль насчет специальной охраны, впрочем, оказалась верной, потому что Юлия и Жанна заняли словно по команде стойки телохранителей и достали словно из воздуха весьма внушительные пистолеты. Таким голову даже в шлеме можно тупо отстрелить. Сработала какая-то установка или что, но Власов почувствовал себя немного отрешенно. Все происходит в его сознании слишком машинно. Значит, это ты тот червяк, которого называют генсеком Сови. Жалкое ничтожество. Через выбитые ворота в кабинет генсека зашел красивый молодой мужчина арабской внешности, прямо типаж на роль Синдбада-морехода или Алладина. Типаж портит. Перекошенное в гневе лицо, огненный ореол в стиле сатанинских икон и пылающие раскаленными красными углями глаза. Юлия и Жанна сходу открыли по нему стрельбу на поражение, но никакого эффекта не добились. А вот изображающий из себя человека монстр просто подошел и пару раз лениво отмахнулся. Обе секретарши отлетели к стене, да так там и застыли разбитыми куклами. Сознание генсека это отметило автоматически. Этот ублюдок пришел его убивать, причем медленно и мучительно. И за что ты меня пришел убивать? Да и где твои манеры? Хоть представься для начала. Араб дернулся, словно получил пощечину. Хоть этого бы он никогда не признал, но хладнокровие генсека Сови задело его. Лорд Валерий Нефариус, один из правителей Темной Орды, более известный как второй лидер черной стаи драконов Нефариан Чернокрыл, пришел мстить за убитую королем Варианом Ринном черную драконицу ко мне. Не держи меня за дурака. Я прекрасно знаю, что это ваши агенты отравили мою сестру, а потом надругались над ее телом. Понимая, что вот-вот умрет, Михаил Власов хотел, чтобы пишущая аппаратура в его кабинете хотя бы сохранила информацию о его убийце. Подобное СССР не может оставить без ответа. Зачем нам это? Мы не надругались, а всего лишь заполучили ваши яйца в целости и сохранности. Прежде чем черный дракон в человеческой аватаре сделал хотя бы шаг в сторону генсека, тот увидел размытую в воздухе тень позади Нефариана Чернокрыла. Могучий силой удар просто снес предводителя черной стаи в окно, разбив раму и стекла на множество осколков прямиком во внутренний двор. Буквально на миг перед шокированным генсеком появился красноармеец в форме охраны дворца, имеющий такую же специфическую внешность сарацина и сияющие красными углями глаза. «Товарищ генсек, вы не пострадали?» «Нет, я в порядке. Тогда извините, мне нужно устранить угрозу». Благо внутренний двор здания позволял вместить в себя даже Нилтариона Смертокрыла в блеске славы. Что уж говорить о двух его потомках. Михаил даже слова в ответ не успел сказать, как наглый красноармеец, сарацин выпрыгнул через разбитое окно, в полете оборачиваясь в огромного черного дракона. Этот второй черный дракон прыгнул на своего сородича, застав его врасплох, когда Нефариан Чернокрыл только подымался на свои лапы в истинном теле. Неизвестный защитник навалился на лидера черной стаи и банально вцепился ему в шею, перекусывая ее, как тяжелые токарные ножницы на станине перерезают сталь. Голова Нефариана Чернокрыла бухнулась на асфальт внутреннего двора Дворца Советов, как раз тогда, когда Юрьев со своими головорезами уже влетел в кабинет генсека и застал его у разбитого окна. Немая сцена и занавес. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru.